Глава 344. Прощальный подарок. Металлический кулак ударил бедного студента в лицо, и в тот же миг над его головой появилось слово «Победитель», написанное крупными жирными буквами. «Это уже начинает надоедать», — сказал Нейт. Он открыл игровой экран и начал прокручивать вниз список друзей. Их было немного, так как он часто посылал запрос только тем, кого находил интересным. «Черт подери, кто он такой?» – сердито спросил Нейт. «Я послал всем, кто был в моем списке друзей, запрос на бой, и оказалось, что он не один из них. Хуже того, я даже не могу вспомнить, зачем вообще добавил половину этих людей». «Успокойся», – сказал Сэм. «Может, он не такой, как мы? Не все так много играют в эту игру. Даже если он сказал, что пришлет тебе приглашение, он не сказал, когда именно». В этот момент Сэм действительно собрал почти все вместе и сделал предположение о том, кем был проклятый ребенок. Хотя их силы не были одинаковыми, это было единственное, о чем он мог думать, услышав то, что он сказал в конце матча. Он пришел к этой теории только после того, как узнал, что Логан был создателем игры. Возможно, когда Куин создал этот теневой купол, он начал проявлять силы, которые были бы похожи на то, что он использовал в игре. С Логаном он всегда мог попросить его запрограммировать его. Поэтому его способности выглядели по-другому, когда он выполнял их в игре. Таким образом, его способности все еще будут храниться в секрете от мира. Но Сэм не хотел говорить об этом Нейту. Во-первых, это была всего лишь теория, и он не был на 100% уверен, что это правда. Во-вторых, он хотел увидеть радость на лице Нейта, когда тот узнает, что проклятый ребенок и кровавый эволюционер были одним и тем же человеком. В зале боевых искусств два человека тихо сидели друг напротив друга. Куин не мог поверить в то, что только что услышал. Конечно, люди не могли просто так уйти из армии, когда они хотели, особенно для учителя, который все еще находился в середине своего срока. Но чего Куин не знал, так это того, что у Лео было множество условий, когда он согласился присоединиться. И одно из них позволяло ему уйти, когда он пожелает. Это было ненормально для учителей или военных, но это была одна из вещей, которая позволила им склонить его на свою сторону. Эта новость расстроила Куина. Лео был первым взрослым, который нормально относился к нему, даже на низком уровне силы. И даже после того, как узнал, что он вампир, было не так уж много людей, похожих на него. «Могу я спросить, почему?» – спросил Куин. «Конечно. Именно поэтому я и хотел поговорить с тобой», – ответил Лео. «Я начал понимать это после того, что произошло во время мероприятия. Знаешь, я знаю, что ты, Питер и мальчик Фекс не являетесь людьми. Студент Фекс не вернулся, и нам сказали, что он переведен на другую базу из-за осложнений. Но когда я пытался узнать больше о том, что с ним случилось, я не смог. Не только это, но и во время самого события я встретил другого, похожего на тебя». «Он говорит о вампире? Остальные сказали, что кто-то пришел забрать Фекса. Возможно ли, что это тот, о ком он говорит?» – подумал Куин. «Я думаю, что она была там, чтобы спасти Питера. И теперь, когда Питера здесь больше нет, я думаю, что она преуспела. Но за это время мы с ней сразились». Услышав это, Куин был шокирован. Видя, что Лео был в порядке, даже во время мероприятия, должно быть, означало, что он мог идти нос к носу со взрослым вампиром. Лео действительно был могущественным человеком. В то же время Куин жалел, что не был там в это время, чтобы увидеть бой. Он мог бы многому научиться, наблюдая за двумя опытными бойцами. «Если бы мы сражались в полную силу, я, честно говоря, не знаю, кто из нас победил бы. Наше противостояние было недолгим, Но этого было достаточно, чтобы понять, что пребывание здесь сделало меня немного мягче. После войны я подумал, что, возможно, пришло мое время отдохнуть и научить новое поколение. Однако я не понимал, насколько коррумпирована нынешняя система. Не только это, но и то, что сейчас мне слишком рискованно находиться здесь. Я не жалею о своем участии в помощи вам, дети. Это приносит радость моему сердцу. Но если военные узнают об этом, я не знаю, что произойдет. Здесь, кажется, действуют более могущественные силы, которых мы не видим. Квин, позволь мне сказать тебе, надвигается война. Будут ли люди против людей, против далков, или появятся неизвестные силы, я не знаю. Но я хочу быть там, чтобы защитить своих друзей и семью, когда смогу. Для этого мне нужно еще раз потренироваться, а здесь я этого сделать не могу. У Квина было такое же чувство, как и у Лео. Он думал, что у других не было бы такого чувства безопасности за их плечами, что нынешняя жизнь, которой они живут сейчас, может быть отнята в любую секунду. И последним человеком, который, как он думал, почувствует, что им нужно стать сильнее, был Лео. Он уже был достаточно силен. Тем не менее, он все еще чувствовал потребность стать сильнее, чтобы защитить тех, кто его окружал. «Спасибо, что сказали мне. Я понимаю, но почему вы решили рассказать мне об этом? В конце концов, вы же знаете, что я другой», — ответил Квин. Затем Лео улыбнулся. «Потому что, хотя мы можем быть разные в одном отношении, я чувствую, что мы почти точно такие же в другом. Мы оба хотим стать сильными, чтобы защитить тех, кто нас окружает. Когда мы впервые встретились, я это почувствовал. В качестве прощального подарка я хочу подарить тебе две вещи». Затем Лео сунул руку за спину и вытащил три кристалла зверя. Каждый из них имеет свой внешний слой прозрачного цвета. «Это звериные кристаллы?» – спросил Квин, пристально глядя на них. «На каком они уровне? Они такие ясные?» «Эти кристаллы находятся на продвинутом уровне. Они специально подобраны для использования в качестве оружия типа перчаток. Жаль, что я не могу дать тебе свое оружие. Но есть особая причина, почему я не могу. Но это следующая лучшая вещь», — сказал Лео, пытаясь вложить кристаллы в руку Квина. Но почти сразу же Квин толкнул кристаллы обратно к Лео. «Я не могу. Я сам их не заработал», — сказал Квин. «Сейчас не время быть таким глупым. Когда ты сражаешься с врагом, ты думаешь, что их волнует, как ты получил эти кристаллы. Когда тебе нужно защитить тех, кто рядом с тобой, имеет ли значение, откуда ты получил эту силу? Или ты предпочтешь видеть, как твои близкие умирают из-за какой-то глупой гордыни?» Лео был очень строг и прямолинейным, когда говорил это. Но он должен был быть таким. Квину было всего 16 лет, но скоро он станет взрослым и уйдет. И кто знает, когда война начнется снова. Выслушав мудрые слова Лео, Квин взял кристаллы. «Второе, что я хотел бы тебе дать, это не подарок, а нечто такое, чему можно только научить. Прежде всего, скажи мне, на каком уровне, по-твоему, находится мое оружие?» — спросил Лео, вытаскивая меч и кладя его на стол, чтобы Квин мог на него посмотреть. Он видел, как Лео победил Далки одним ударом, и знал, что тот очень силен. Чтобы быть настолько сильным, он должен был быть на большом уровне. «Это легендарное оружие?» — спросил Квин. «Ну, тогда ты будешь еще больше удивлен, когда я скажу тебе, что это только на уровне королевского яруса», — ответил Лео. «В прошлом, еще до появления оружия звериного уровня, существовала небольшая группа людей, которые могли рубить гигантские камни своими мечами, поднять вещи в 10 раз больше их веса и замедлить процесс старения. Тем не менее, ни один из них не обладал тем, что мы знаем сегодня как способности. Но они, безусловно, имели силы за пределами нормального человека. Услышав это, Куин подумал, что эти люди звучат как вампиры, с вещами, которые они могут сделать, но было ясно, что Лео не собирался в этом направлении. Хотя он знал, что Куин не такой, как все. Он ни разу не назвал его вампиром. «Я потомок этих типов людей. Это не способность. И по правде говоря, каждый человек способен достичь таких результатов. Некоторые даже достигают, не осознавая этого. Это то, что спасло меня во время войны. Эта штука находится внутри нашего тела, и она известна как ЦИ. Я хочу научить тебя этой специальной технике, и надеюсь, ты сможешь использовать ее с умом. Но прежде мне нужно объяснить тебе, как я узнал об этом и как стал известен как герой «Слепой мечник».